Глава 17. В воскресное утро я подошел к демону в обличье доброго Джона Уэйна Кливера и спросил, не нужно ли что-нибудь сделать по хозяйству. Снега не было несколько дней, и хотя на обочинах по-прежнему оставались высокие сугробы, чистить дорожки не было нужды. Я сказал, что составил список того, что мне кажется нужно сделать, чтобы заслужить значок «Отличник помощи по хозяйству». После этого мы целый день ходили по дому, ремонтировали подтекающие краны и подкрашивали стены там, где облупилась краска. Я смазал петли на дверях его спальни. Это могло сработать мне на руку. Кроули был в прекрасном настроении, но я внимательно следил за ним и видел, что он болен. Может, опять легкие или сердце. И недели не прошло, а Кроули снова умирал. Скоро он отправится на охоту. В моем списке было несколько пунктов, связанных с машиной, и хотя она была исправна, он с радостью позволил мне заменить масло и попробовать самому поставить запаску. Однако было холодно, и он не смог долго оставаться со мной на улице, поэтому быстро ушел в дом, чтобы посидеть в теплом кресле, а я воспользовался этой возможностью и спрятал трекер под сиденьем, хорошо его закрепив, чтобы не болтался. Зарядки аккумулятора должно было хватить почти на месяц. Но, по моим прикидкам, Кроули мог отправиться на охоту уже этим вечером. Я все проверил, когда вернулся домой. Вытащил приемник и обнулил. Карта была не то чтобы идеально точная, но меня вполне устраивала. Машина Кроули была обозначена стрелкой. Во второй половине дня Кей съездила в аптеку, и я видел, как мигающая стрелка потянулась на улицу, достигла центра города и остановилась на парковке перед аптекой. Я видел каждый ее поворот. Смотрел, как она тормозила, стояла на светофорах. Отлично. Еще до того, как я вернулась, я проскользнул к ним во двор и, цепляясь за выступающие кирпичи, забрался на заднюю стену дома. Демон в это время ложился подремать. Я прислушался, чтобы убедиться, что он спит. Дышал он равномерно, хотя и всхрапывал. Ему становилось все хуже. Я прикрепил записку к окну, спустился вниз и ушел по вычищенной дорожке, не оставив ни одного следа. Теперь уже скоро. Я заранее уложил в рюкзак все необходимое и был готов в любую минуту выскочить из дому. Все, что мне требовалось, веревку или куски ткани для Кей, я нашел в мусорном баке самого демона. Это оказались старые занавески, выброшенные после того, как они купили новые на Рождество. Я незаметно вытащил одну, отнес к себе во двор, разорвал на длинные полосы и засунул в рюкзак. Не знаю, можно ли снять отпечатки пальцев с занавески, но на всякий случай я это сделал в перчатках. Демон проснулся вскоре после возвращения Кей, и не прошло и часа, как он пришел в сильное возбуждение. Я видел, как он медленно вышагивает по комнате мимо окон, прихрамывая, время от времени останавливаясь и хватаясь за грудь. Другой рукой он, чтобы не упасть, держался за спинку дивана. На лице застыла гримаса боли. Долго он продержаться не мог. На небе собирались тучи, и в сгустившихся сумерках звезд не было видно. Через несколько часов, когда демон дойдет до грани, он, пошатываясь, подойдет к машине и уедет в поисках очередной жертвы. А мне пора встретиться с моей. Я был в полной готовности. Оделся во все темное и теплое, натянул маску и перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. Нацепил рюкзак и тихо выскользнул на улицу. Мама уже спала, и я надеялся, что спали все в городе. Хотел было проскользнуть во двор демона за дами, чтобы меня никто не заметил, но так я рисковал оставить следы на снегу. Лучше пробежать по расчищенной улице. Я всегда был очень осторожен, принимал меры, чтобы меня не увидели и не опознали. Но сегодня у меня словно проснулся звериный нюх. Назад пути не было. Я не смогу выкрутиться после того, что собираюсь сделать. Уже у входной двери я в последний раз глянул на улицу, убедился, что она совершенно пуста, и метнулся на другую сторону. Слава богу, уличных фонарей у нас не было. Оказавшись у дома Кроули, я обежал его сбоку, направляясь к подвалу и на ходу вытаскивая ключ. Внутри было темно. Хоть глаз кали. Я вошел, закрыл за собой дверь и оказался в полной темноте. Вытащил фонарик из кармана и между коробками и полками пробрался к лестнице. Ряды стеклянных банок отражали лучик фонаря. И хотя я знал, что передо мной консервированные свекла и персики, мне примерещилось, что в них человеческие органы. Почки, сердца, мочевые пузыри и мозги, выставленные как товары по сниженным ценам на магазинной полке. Достигнув лестницы, я стал двигаться медленнее, считая каждую ступеньку. Я знал, что шестая с правой стороны издает громкий скрип, а седьмая — слабый слева. Я осторожно обогнул опасные места и пошел наверх. Лестница вела в кухню, которая в лунном свете выглядела строгой и бесцветной. Я посмотрел на приемник и увидел, что демон все еще едет по центру города. «Ищет жертву», — предположил я. «Возможно, повернул в сторону шоссе в надежде найти кого-нибудь. Может, кто проголосует или попадется запоздалый пешеход. Ну, это уж как ему угодно. Главное, пока он в пути». Я тихо прошел по коридору, выключив фонарик. Теперь я передвигался почти по памяти, вспоминая, что видел во время ремонтных работ в субботу. Демон тогда провел меня по всему дому, и когда глаза приспособились к темноте, я понял, где нахожусь и куда надо идти. Коридор из кухни вел в дом, и около задней двери начиналась главная лестница, которая, петляя, возвращалась к передней части дома на втором этаже. Все погрузилось в тишину. Я снова посмотрел на приемник. Демон по-прежнему находился в движении и поднялся наверх. Там подошел ко второй двери справа, спальне хозяев. Медленно, осторожно, опасаясь скрипа, открыл дверь, но смазанные петли не произвели ни звука. Я улыбнулся, довольный своей предусмотрительностью. В комнате было темно. Слабый свет шел только от электронных часов радиоприемника, стоявшего на старинном туалетном столике. Миссис Кроули, маленькая и хрупкая, спала. Даже несмотря на тяжелое одеяло, она казалась крохотной, словно жизненные силы покинули ее на время сна, а тело сжалось. Если бы не дыхание, я бы решил, что она мертва. Вот в эту миниатюрную женщину и был влюблен демон. Так сильно, что был готов пойти на что угодно, лишь бы остаться с ней. Я снял рюкзак, положил на пол, перевел дух и включил свет. Она не проснулась. Я стал осматривать туалетный столик. Очки, шкатулки с драгоценностями. Вот это мне не нужно. Наконец я нашел его. Сотовый телефон миссис Кроули. Я раскрыл его, вернулся к двери и начал фотографировать. Щелчок. Сохранение. Шаг вперед. Щелчок. Сохранение. Шаг вперед. Щелчок. Сохранение. Шаг вперед. С каждым разом, подходя к кровати, все ближе и ближе. Когда я отправлю эти фотографии, они произведут сильное впечатление. Я подошел совсем близко, делая последний снимок. Ее лицо максимально крупным планом. Фотография получилась уродливой и пугающей. Можно было переходить к следующему этапу. Я сложил телефон. Фотографии были надежно сохранены в его памяти. Медленно прошел в изножье кровати, остановился над миссис Кроули и задумался. Нет, я не мог это сделать. Никак не мог. Монстр однажды уже вырвался на свободу, напугав маму и упившись ее страхом, как живительной влагой. Если я сделаю этот последний шаг, следуя моему плану, я словно распахну перед ним двери. Мне не удастся справиться с темными инстинктами, и ничто его уже не остановит. Он пойдет в разнос, сметет все на своем пути, и ничто не сможет его остановить. Нет, на это я пойти не мог. Но был должен. Знал, что должен. Я зашел слишком далеко, чтобы пойти на попятную. И если сейчас остановлюсь, подпишу смертный приговор какому-то человеку, тому, кого найдет Кроули. Он погибнет, потому что я не смог остановить убийцу. А если я не сделаю этого сегодня, то не сделаю никогда, и Кроули будет убивать снова и снова и снова, пока не убьет всех. Я должен решиться. И немедленно. Набрав в грудь побольше воздуха, я стащил наволочку с подушки мистера Кроули и поднес ее к голове Кей. Помедлил секунду, пока монстр бушевал внутри, просил, умолял, требовал, чтобы я сделал это. Но ведь монстр для таких вещей и существовал. Для этого я и выпустил его на свободу, чтобы совершить то, что сам я сделать не в силах. Еще несколько мгновений я смотрел на Кей, потом молча попросил у нее прощения и выпустил монстра. Мои руки развернули наволочку и набросили ее на голову пожилой женщины. Она зашевелилась, но у меня было достаточно времени, чтобы натянуть наволочку по самую шею. Миссис Кроули что-то пробормотала, еще не до конца проснувшись, и попыталась меня оттолкнуть. Сил у нее почти не было. Я протянул руку, отключил радиоприемник с часами и ударил ее по уху. Миссис Кроули издала сдавленный крик, перешедший в стон, и приподнялась на кровати. Я ударил снова. Радиоприемник словно вдавился в наволочку. Затем, когда она продолжила сопротивляться, ударил в третий раз. Я не собирался ее бить, но этого слабого сопротивления хватило, чтобы подтолкнуть меня к действиям. Я хотел, чтобы она отключилась, и это всегда казалось таким легким делом в кино. Короткий удар и готово. Но мне приходилось снова и снова бить ее по голове. Наконец она застыла, вытянувшись на полу в неестественной позе. Я стоял над ней, хватая ртом воздух. Мне очень хотелось ее прикончить, услышать, как хрустнут лицевые кости. Я жаждал ощущать, что жертва полностью в моей власти. Я навис над ней, но в последний момент схватился за край кровати и оттолкнулся, заставляя себя отвернуться. «Она моя!» Нет, маска душила меня, как наволочка, Кей. Я сорвал ее, судорожно дыша, стараясь взять себя в руки. Снова склонился над Кей. Но пришлось податься назад, оттолкнувшись от стены. Ощущение было такое, будто я играю в одну из видеоигр Макса, пытаюсь обнаружить неизвестные мне кнопки управления и вижу, как мое «я» на мониторе беспомощно носится кругами. Монстр снова зарычал. Я ударил себя в висок, ощутил резкую боль в костяшках пальцев и глухое гудение в голове. Упал на колени, тяжело дыша. Глаза заволокло пеленой. Я пылал от желания снова ударить ее, а монстр смеялся внутри меня. Я не мог остановиться и снова поднял приемник. Рука застыла в воздухе, костяшки пальцев, сжимающих приемник, побелели. И тут я вспомнил доктора Неблина. Он смог бы отговорить меня от этого. Мысли мои путались, но я знал, что, свяжись с ним сейчас, я мог бы спасти две жизни — свою и Кей. Я не думал о последствиях, об уликах, которые оставлю, о признании, которое собирался сделать. Я просто скорчился на полу, достал визитку, которую дал мне Неблин, и набрал его домашний номер. Он ответил только на седьмой звонок. «Слушаю», — ответил усталый и раздраженный голос. Наверное, я его разбудил. «Кто это?» «Я не могу остановиться». Доктор задумался на мгновение. «Не можете? Джон, это ты?» Неблин почти мгновенно проснулся, словно мой голос, когда он его узнал, что-то включил в его мозгу. «Он на свободе», — прошептал я. «И я не могу загнать его назад! Мы все умрем!» «Джон, Джон, где ты? Джон, успокойся и скажи, где ты?» «Я на краю, Неблин. Я сорвался, лечу в пропасть, падаю в самый ад!» «Успокойся, Джон», — сказал он. «Мы с этим справимся. Ты только скажи, где ты?» «Я в трещинах тротуара», — ответил я. «В грязи, в крови, и муравьи поднимают голову, и мы проклинаем всех вас, Неблин. Я в трещинах на земле, и мне не выбраться». «Кровь? Скажи мне, что происходит, Джон? Ты сделал что-то плохое?» «Это не я!» взмолился я, понимая, что лгу. «Это вовсе не я. Это монстр. Я не хотел выпускать его на свободу. Я хотел убить одного демона, но сотворил другого, и я не могу остановиться». «Послушай меня, Джон», — сказал доктор Неблин, так сосредоточенно и серьезно, как никогда еще со мной не говорил. «Слушай меня. Ты слушаешь?» Зажмурив глаза, я заскрежетал зубами. «Я больше не Джон. Я мистер Монстр». «Нет, это не так», — возразил Неблин. — Ты Джон. Не Джон Уэйн, не мистер Монстр и никто другой. Ты просто Джон. И ты можешь держать себя в руках. Ты слушаешь меня? Меня качало. — Да. — Хорошо, — сказал он. — А теперь слушай очень внимательно. Ты не монстр. Ты не демон. Ты не убийца. Ты человек с сильной волей и верным представлением о добре и зле. Что бы ты ни сделал, Ты сумеешь это преодолеть. Мы можем все исправить. Ты слушаешь? Да. Тогда повторяй за мной, — продолжал он. Мы можем все исправить. Мы можем все исправить. Я посмотрел на Кей Кроули, лежавшую на полу с наволочкой на голове. Мне хотелось расплакаться или помочь ей. Но вместо этого я подумал: да, я могу все исправить. Мой план все еще может быть осуществлен. Цель оправдывает средства, если мне удастся убить демона. Хорошо, сказал доктор Неблин. А теперь скажи мне, где ты находишься? Я должен идти, сказал я и поднялся на колени. Не отключайся! Закричал Неблин. Прошу тебя, оставайся на линии. Ты должен сказать, где ты сейчас. Спасибо за помощь, ответил я и отключился. Я вдруг понял, что все еще держу в руке радиоприемник, и с отвращением швырнул его в сторону. Посмотрел на Кей. Неужели я убил ее? Стянул с нее наволочку так же торопливо, как снимал с себя маску. Посмотрел, не разбил ли ей голову. Как будто ничего не было. Ни крови, ни обломков костей. И она дышала, хотя и не глубоко. Видеть ее лицо мне было невыносимо, и я повернул ее голову в сторону. Не хотел думать о ней, как о человеке. Не хотел думать, что только что сделал с живым, дышащим человеческим существом. Не видеть ее лица было проще. Резко зазвонил телефон, напугав меня. Я посмотрел на определитель номера. Это был доктор Неблин. Только сейчас до меня дошло, что мой звонок — улика в его телефоне. И в телефоне миссис Кроули. И это неизбежно приведет следствие ко мне. Я вздохнул. Отступать уже поздно. Оставляю я следы или нет, демон должен быть уничтожен. Эта мысль заставила меня задрожать от ужаса, и я посмотрел на приемник трекера. Машина продолжала двигаться. У меня еще оставалось время. Закрыв глаза, чтобы не видеть лица Кей, я снова натянул ей на голову наволочку, на этот раз осторожно. Взял ее телефон и сделал еще несколько фотографий. Вызов от Неблина прекратился, и короткий сигнал дал мне знать, что он оставил голосовое сообщение. Теперь, когда я располагал временем, чтобы разместить тело соответствующим образом, я стал фотографировать более изощренно. Кей была распростерта на полу в ночной сорочке в цветочек, в синих носках и с наволочкой на голове. Она лежала на спине, а рядом с ее головой разбитый радиоприемник. Вытянулась на полу, и на нее зловеще падала моя тень. Я вытащил из рюкзака полоски занавески и покрепче связал ей руки. Кости у нее были тонкие и хрупкие, и я подумал, что если захочу, наверное, могу их сломать. И тут же понял, что уже сдавил их одной рукой так, что они вот-вот переломятся, и отстранился. «Оставь ее!» Я осторожно вытянул ее связанные руки над головой и надежно привязал к батарее под окном. То же самое проделал с ее лодыжками. Сначала связал, а потом прикрутил к ножке кровати. Все это время я, фотографируя, поглядывал на приемник трекера. Машина демона остановилась. Я бросил телефон и обеими руками схватил GPS-приемник, впившись глазами в тускло мерцающий экран. Он был на краю города, на перекрестке неподалеку от того места, где жила Лорен. Я перестал дышать. Машина снова начала двигаться. Я положил приемник на место. Ложная тревога. Я приподнял наволочку, открыв рот миссис Кроули, и засунул ей между зубами кляп из куска занавески. Она была без сознания и по-прежнему дышала ровно, но я не хотел рисковать, ведь она могла прийти в себя и позвать на помощь. Я сделал еще один снимок ее лица и снова натянул наволочку. Теперь фотографий было достаточно. Монстр снова зарычал у меня в голове. Снимок ее руки, лежавшей на полу, произвел сильное впечатление. Но я, хоть и не без труда, прогнал эту мысль. Поглядывая на приемник трекера, упаковал рюкзак. Пора было переходить к третьей фазе. И тут демон снова остановился. Перекресток на экране был мне незнаком, но обе улицы носили цветочные названия, поэтому я знал, в каком районе он находится. Это Садовый, он тянется вдоль железнодорожных путей до лесопилки. Это рядом с тем местом, где он убил отца Макса. Там наверняка патрулировала полиция, и он сильно рисковал. Может быть, его остановил полицейский. Я ждал, держа в одной руке GPS-приемник, а в другой — телефон. Машина замерла. Теперь или никогда. Я набрал сообщение. Прикрепил к нему первую фотографию Кей и набрал номер Кроули. Мой черед. Отправив сообщение, я написал новое, потом еще одно и еще. Положил приемник трекера и двумя руками отправлял послание с фотографиями, словно вел нагнетающий ужас беглый огонь. Вскоре я перестал писать. Просто слал фотографии, хронику страданий, которые претерпела его жена. Я остановился на секунду, чтобы посмотреть на экран приемника, и громко выругался, увидев, что стрелка остается неподвижной. Почему он стоит? Что делает? Если я не успел его остановить, он убьет кого-нибудь еще, и весь мой план, все, что я уже сделал, пойдет прахом. Неужели я упустил время? Телефон зазвонил снова, и я едва не выронил его из рук. Высветился номер мистера Кроули. Значит, мне удалось привлечь его внимание. Я проигнорировал вызов и послал еще несколько фотографий. Спящая Кей, Кей с наволочкой на голове, Кей с кляпом, Кей, привязанная к радиатору. Мгновение спустя стрелка на приемнике дернулась назад, развернулась и помчалась по дороге к дому. Наживка сработала. Но достаточно ли этого? Я вглядывался в экран и ждал, что сейчас машина замедлит ход или съедет на обочину, ждал чего-то, что подтвердит, его тело разрушается. Но ничего не изменилось. Демон был здоров, вне себя, и мчался прямо ко мне.